красные буквы. Был один писатель. Он придумывал страшные рассказы об убийствах. Однажды он взял черный лист бумаги и стал записывать новый рассказ. Неожиданно буквы, написанные черным пером, сделались красными, и с листа бумаги скатились несколько капель крови. На другой день писатель услышал по репродуктору сообщение. В лесу нашли мертвого мальчика. Он посмотрел на лист. Там был записан последний рассказ. В нем говорилось об убийстве в лесу мальчика. Писатель не поверил такому совпадению и решил проверить. Он написал рассказ, как к нему ночью забрался грабитель и убил его. Вечером писатель положил рукопись на полку и лег на кровать. Часы пробили 12 раз. Вдруг заскрипела входная дверь, и кто-то вошел в дом. Потом открылась дверь в комнату, и на пороге появился человек с ножом. Писатель жутко испугался. Человек с ножом сказал: «Я ваш читатель. Все описываемые вами преступления я совершаю сам. Готовьтесь к смерти». И он подошел к писателю. Вдруг дверца шкафа отворилась, человек с ножом повернул голову. В шкафу сидел сыщик с пистолетом. Зазвенели наручники. Преступник был пойман.